«Далеко не все», — упорствовала Изабелла. «Некоторые лишены здравого смысла от рождения. Таких немало среди живых и мертвых. Иди Амин и Пол Пот, если ограничиться только двумя именами». Примечание: диктаторы Уганды и Камбоджи, в период становления которых происходили массовые репрессии, принесшие миллионы жертв. Конец примечания. Питер задумался над употребленным ею оборотом речи. «Кто теперь говорит о живых и мертвых?» Услышав эту фразу, большинство недоуменно пожало бы плечами. Как это характерно для Изабеллы. Она сохраняет слово «живым», как садовник, ухаживающий за слабым растением. «Изабелла молодец!» «Абсолютно глухие, к чужому мнению, не склонны управлять бизнесом», — возразил он. «Даже если они и пытаются управлять странами. Политики отличаются от бизнесменов». «Политика привлекает маргиналов», — именно согласилась Изабелла. «Все эти раздутые эго, вот почему они стремятся в политику. Им хочется возвышаться над другими. Они наслаждаются властью и ее побрякушками. Лишь немногие из них идут в политику, потому что им хочется улучшить мир. Полагаю, некоторые бы справились, но лишь немногие». Питер задумался над ее словами. «Ну что же, есть Ганди и Мандела, и есть президент Картер». «Президент Картер?» Питер кивнул. «Хороший человек. Слишком мягкий для политики. Думаю, он оказался в Белом доме по ошибке. И он был слишком честным. Он чистосердечно поведал о своих тайных переживаниях, и пресса не замедлила этим воспользоваться. А ведь любой из тех, кто его осуждал, втайне думал то же самое. Да и кто об этом не думает?» «Я знаю все о человеческих фантазиях», — сказала Изабелла. «Знаю, что он имел в виду». Она умолкла. Питер вопрошающе взглянул на нее, и она поспешно продолжила. «Не такого рода фантазии. Я постоянно думаю о снежных лавинах». Питер улыбнулся и указал ей на кресло. «Ну что же, у каждого свои грезы». Изабелла откинулась на спинку кресла и посмотрела в окно на лужайку. Сад был больше, чем у нее, и более ухоженный. Может быть, если бы она срубила какое-нибудь дерево, и у нее стало бы светлее, но она знала, что никогда этого не сделает. Ей придется уйти раньше деревьев. Дубы в этом отношении действуют отрезвляюще. Когда на них смотришь, они тебе напоминают, что, вероятно, будут стоять здесь еще долго после того, как тебя не станет. Она взглянула на Питера. «Он немного похож на дуб», — подумала она. «Конечно, не внешне. В этом смысле он скорее напоминает глицинию, а тем, что на него можно положиться. К тому же он не болтлив, с ним можно говорить, не боясь, что ваша беседа станет достоянием третьих лиц. Так что, если она спросит его о Макдауэллс, никто не узнает, что она интересовалась этой компанией». Он немного поразмыслил над вопросом Изабеллы. «Я знаю там многих», — сказал он. «Насколько мне известно, все они вполне благоразумны», — он сделал паузу. «Но я знаком с одним человеком, которого вы могли бы порасспросить о Макдауэллс. Кажется, он ушел оттуда после какой-то небольшой размолвки. Возможно, он не откажется поговорить». Именно на это и надеялась Изабелла. Питер знал всех и мог познакомить ее с кем угодно. «Именно об этом я и прошу», — сказала она и добавила. «Благодарю вас». «Но вам следует соблюдать осторожность», — продолжал Питер. «Во-первых, сам я его не знаю, так что не могу за него поручиться. А еще вам нужно помнить о том, что он имеет на них зуб. Наружу такие истории практически не просачиваются, но если вы хотите его увидеть, он иногда бывает на наших концертах, так как его сестра играет в нашем оркестре. Так что вам придется посетить наше представление завтра вечером. Я позабочусь о том, чтобы у вас была возможность побеседовать с ним на вечеринке после концерта». Изабелла засмеялась. «Ваш оркестр? Самый ужасный в мире оркестр?» «Да, он самый», — важно кивнул Питер. Я удивился, что вас не было на предыдущем концерте. Уверен, что приглашал вас.